Перед взглядом морехода раскинулись многочисленные островки онежских шхер, то большие, покрытые высоким густым сосновым лесом, то маленькие голые гранитные скалы. По вечернему небу, словно живые, неслись в перегонки кудрявые облака. Скрываясь во мгле, уходил на север каменистый носатый берег, сплошь покрытый лесом. Его окаймляла широкая илистая тонкая полоса отмелей, обсыхающая в отлив и невидимая в приливные часы. На юге резко выделялись среди невысокого прибрежья плавные очертания медвежьих голов, гранитных глыб, заросших густым сосняком. Издалека несся над морем буйный побережник. Оторвавшись от соленых волн, он с яростью налетел на дремучий хвойный лес, и вековые сосны, качая вершинами, отзывались на шум студеного моря. «Труфан Федорович, дедушка!» — услышал мореход. «Пойдем, тебя попрыжей кличет!» Амосов обернулся. Увидев мальчика, он положил большую руку ему на голову. «Идем, Егорушка, идем, родной». Они сделали несколько шагов. «Ты впервой море видишь?» — вдруг спросил мореход. «Впервой, дедушка». Старик остановился. «Поклонись студеному морю, Егорий, проси милости». Мальчик подошел к кипящей пене прибоя и низко поклонился. «Повторяй за мной». Услышал он строгий голос. «Студеное море, будь милостива ко мне, Егорию!» Повторял прерывающимся голосом мальчуган. «Дай счастье и удачи в промысле, сохрани мою жизнь, а я клянусь, студеное море, не буду гневать тебя ни словом, ни делом, буду хранить устав морской, кой деды и прадеды наши почитали. А если нарушу клятву свою, пусть унесет меня в пучину злой взводень. Теперь, Егорий, пойдем. Не забывай свою клятву, страшись гнева морского. Рубаху снови беречь надобно, а честь с молоду», — помолчав, сказал старый мореход. На ночлег Труфан Федорович расположился в деревянном скиту, сооруженном еще в давние времена монахами Валаамского монастыря. Скит стоял на одном из рукавов, обтекающих многочисленные песчаные острова. Почерневшие толстые бревна хорошо укрывали братью от непогоды и лихих людей. О новгородских купцах Амосовых монахи слышали. Труфана Федоровича они не знали, куда посадить и чем угостить. Попарив гостя в прокопченной баньке, его усадили в горнице на почетное место. «Губа наш мелка, это верно», — певучий говорил старец, угощая морехода. «Однако рыбой богата. Осенью зайдет и невелика рыбешка, а вода густеет, словно каша. Тогда хоть шапку кинь в воду, не затонет, али палку воткни, не упадет, а только вертится да вертится. Покушай вот, Труфан Федорович, рыбку, галадью нашу. О прошлом годе выловили. Посол нежный, не ваш новгородская соль, не горька. Такой-то рыбки в Новгороде не сыщешь». Амосов невнимательно слушал угодливые речи старцев, думами бродя в далеком. Но вот он насторожился. Отец Варсонофий, старший по иноческому чину, стал жаловаться на шведов-разбойников. «Жизни не стало», — говорил Варсонофий, прослезившись. «Вот в прошлом годе два монастыря разорили, святого Николая на Карельском, да святого Архангела на Двине. Погостов сколь сожгли, пока двиняне клич кликали, рать собирали, а след свейский давно простыл. Народ-то, кто на промыслах в морях, кто в лесу на охоте, одни старики да бабы по погостям остались. Знаю, отец, знаю про то, сердце кровью обливается, как про пепелище святые прослышу», — запальчиво ответил Амосов. Да словами делу не помочь, самим себя боронить надобно, раз у господа Новгородской думы про то нет. Да где ж нам подаянием да трудами еле животы свои пасем? Знаю я в море острова, не слушая старца, продолжал Амосов, лесами, озерами, пашней и рыбой богаты.